Поскольку первичная форма движения живой материи есть пульсация, то можно предположить некое дыхание Вселенной в целом, типа вдох-выдох. Тогда переход от полного вдоха до полного выдоха и наоборот. Есть конец одного времени и начало другого. То есть не сжатие Вселенной в неживую точку и дальнейшее ее разлетание от взрыва, а разделение при выдохе двух материй и их взаимодействие при вдохе, когда живой вакуум, взаимодействуя с неживыми частицами, становится новым временем. В этом случае вся известная Вселенная имеет конечный объем, о чем как будто говорит положение о том, что Вселенная заворачивается на себя. Но в таком случае ничто не мешает предположить, что Вселенная, которая заворачивается на себя, есть одна из многих Вселенных, также заключенных в общий для них сверхобъем. И что внутри этого сверхобъема Вселенные также делятся на клетки, где каждое следующее поколение Вселенных в заполненном сверхобъеме есть Вселенная с другими функциями. То есть происходит эволюция Вселенных, подобная эволюции всей жизни на Земле в целом. И тогда появление разума в человеке означает начало всеобщего разума Вселенных, познающих самое себя, для переустройства нынешнего этапа пульсации с целью сделать его не похожим на предыдущий. Вероятнее всего допустить извечное существование двух типов материи, как и двух типов движения, в своем цикличном взаимодействии создающих третью, материю времени, из которой состоит все сущее. Но если материя времени есть взаимодействие живой материи с неживой, то и развитие разума должно происходить в этот период существования материи времени. В момент же разделения времени на две материи, неживая должна служить для сохранения информации о прежнем цикле жизни и ее цивилизации, как это происходит при смене земных цивилизаций, где по неживым останкам восстанавливают живую картину прежнего способа жить, чтобы найти новый способ. «У меня от этого парня голова кружится», — подумал я. Я услышал звук открываемой двери. Похоже, что у всей Москвы теперь к моему дому подобран ключ. Потом скрип паркета. Я поднял голову и увидел. В дверях стояла женщина средних лет и, подняв полные локти, завязывала серую косынку. «Читай, читай», — сказала она. «Я окна вымою». И ушла. «А ты кто?» — спросил я вслед. «Нюра. А я не узнал», — ответила она. И я услышал, как в ведре гремит вода и как рвут газеты. Протирать окна, догадался я. «Дунаева я. В соседнем дворе жила». Что-то прошло во мне, но я отогнал видение. Таня. Лунные квадраты на полу. А до этого день. Белёсый двор. Витька, приемыш на крыше сарая, проснулся и трёт глазки. И женщина поклонилась ему. Нет, нет, чересчур дикая, чарующая, далекая и острая боль. Не надо, не хочу и не могу. Ничто не возвращается. И я услышал, как Нюра в соседней комнате моет окна, и стекла пищат, когда их протирают досуха. И был бледный рассвет, беззвучный. И без воробьев еще. И я стал дочитывать последние выводы неистового Сапожникова. Далее он рассуждал так. «Если мы присмотримся к жизни, то главное, что ее отличает от неживого, во всяком случае, главное из того, что можно заметить сегодня, это то, что она производит новое, то есть не просто размножается, а развивается, пульсирует, но развивается». Скачками, но развивается. То есть производит новое, и это новое сложнее старого. А мертвое только распадается. И для того, чтобы оно из распада соединялось, нужно это делать специально. То есть, иначе говоря, живое от неживого отличается творческой способностью, позади которой — желание. И ни вера, ни разум не могут породить новое. Они могут только помочь или помешать, а породить новое может только сама жизнь, только сама эта способность, которая присуща и Бацилле, и Моцарту. И, видимо, Моцарт отличается от остальных людей не тем, что он умнее их, были, видимо, и поумней, а тем, что он свой ум направил в помощь этой способности, а не во вред, как Сальери. То есть он был мудрым и не шел против живой природы, а подчинялся ей и использовал. Поэтому сознательное творчество начинается не с регламента, не с вычислений, не с инструкций, а с прислушивания к тому в себе, что творится бессознательно. Творчество начинается не тогда, когда ты постановил «дай-ка я что-нибудь сотворю», а наоборот, ты это постановил сотворить, потому что клетки, из которых ты состоишь, творят все время, пока тебя не осеняет их общая нужда оформить новое. Ведь инструкции и регламенты годятся только для повторения того, что уже было сделано, но не для того, до чего еще нужно дожить. Потому что жизнь — это не размножение того, что уже было, а размножение новых попыток произвести новое. Если одна половина живого съест другую половину, то кого она будет есть потом?